Николая Рубцова. Его стихи доходят до сердца каждого русского человека правдой сострадания. И вот смотрите, пострадали в нашем веке многие, очень многие. Но если через страдания прошел художник, потерявший в себе по пути чувства своей родины, его произведения разрушительны. Они напоены ядовитой красотой цинизма, эстетикой зла, тлетворной, зловещей красотой разрушения, нравственного распада. Да, пострадали многие из художников. Да, все это есть, но ведь важнее всего, что человек вынес из своего страдания. Ведь не меньше других, если не больше, пострадали и Есенин, и Клюев, и Павел Васильев, и Рубцов. Но сколько в них света! Свет этот не угаснет уже никогда. Вот что делает произведение вечным, вот что больше всего радует в их поэзии, в нашей. Когда я пою песни на стихи Рубцова, с каждой избою и тучью, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Или когда читаю его строки: «Спасибо, скромный русский огонек, за то, что ты в предчувствии тревожном горишь для тех, кто в поле бездорожном от всех друзей отчаянно далек, за то, что с доброй верою, дружа, среди тревог великих и разбоя горишь, горишь, как добрая душа, горишь во мгле, и нет тебе покоя». Какое же наступает щемяще ясное состояние. Это все и есть гениальное. Продрогший, отчаявшийся, одинокий блуждающий путник где-то увидел в мертвом поле один огонек вдали мелькнул. Мелькнул, как сторожевой. И путник вышел к свету и вошел туда, где не надо ничего объяснять, где все без слов знают. Да, вошел в незнакомую избу и услышал от седой бабульки: «Вот печь для вас и теплая одежда, вот еда тебе, вот ночлег, неважно, кто ты». Слушает старуха захожего пришельца, полудремлет у огня, а тому вдруг открывается поразительный, страшный, сиротский смысл семейных фотографий. Как много желтых снимков на Руси! Погибшие на фронте, давно ушедшие из жизни, они у нас на Руси не уходят из своих изб. Все ее родные здесь, со старухой, доживающий век. Огнем, враждой земля полным-полна, и близких всех душа не позабудет. Лишь только об одном спросила, очнувшись, старуха, единственный вопрос ее только и прозвучал к незнакомцу: «Скажи, родимый, будет ли война?» И я сказал: «Наверное, не будет». И когда я эту картину вижу, столько в ней боли, столько страдания у этой бабульки и у этого вошедшего человека, который тоже со светлой душой. Ему хочется заплатить за тепло, надо ведь как-то ответить тому, кто сделал тебе добро. Но я глухим бренчанием монет прервал ее старинные видения. «Господь с тобой, мы денег не берем». «Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья. За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». Вот как душа с душой у этого художника, у русского поэта Рубцова, говорит. Вот как душа с душой соприкасаются. И соприкосновением душ они, души, очищаются. в нищете,